Часть шестая. Тут и сказочки конец. Вы смотрите чрезвычайный выпуск «Лукоморских известий». С вами я, Агаша, прямо с пепелища бывшего царского терема. Вчера вечером терем подвергся нападению змея Горыныча, который требовал выдать ему царевну. А после того, как не получил, чего хотел, так и спалил все вокруг. К счастью, терем к тому времени был почти пуст, но жертв избежать не удалось. При пожаре погибли 6 человек. 3 стражника, служанка, царская чародейка Агриппина, пытавшаяся погасить терем, и жених царевны Василисы Чернослав, ценой своей жизни спасший невесту из огня. Пока неизвестно, будет ли восстановлен царский терем на том же месте, или для этого выберут другое место в Златограде. А пока решается вопрос с жильем, царская семья приняла приглашение от Кощея. Да-да, вы не ослышались, в ближайшее время царь с царицей и царевнами будут проживать в замке Кощея. Поговаривают, что дело идет к свадьбе. Подробности из замка Кощея смотрите в следующем выпуске «Известий». Оттараторив текст, Агаша отложила в сторону простое, купленное на ярмарке зеркальце, обвела взглядом пепелище и драматически вздохнула. Старая привычка. И хоть никто не смотрит на нее по ту сторону зеркальца и забава не дает о себе знать, прислав волшебное стеклышко взамен разбившегося, так и тянет поделиться добытыми новостями с другими. А новости-то, новости какие! Жаль, что никто ее не слышит, кроме мужиков, разбирающих пожарище. «Слышь, мелкая, не мешай!» Один из мужиков подвинул ее бревном, и Агаша, развернувшись, зашагала за опаленные пожаром ворота. Дойдя до места ярмарки, девочка оглядела пустые ряды и еще раз вздохнула. Надежда купить пряник на найденную на пепелище монетку не оправдалась. Какие уж тут пряники, когда все горожане только и толкуют, что о пожаре в царском тереме. Столько домыслов ходит, страсть, и что змей Горыныч был в заговоре с Агриппиной, и что во время пожара в тереме видели бабу-ягу, вот уж враки, а все потому, что нету волшебного зеркала, чтобы через него народу правду поведать. «Вот ты где!» — оглушил замечтавшуюся Агашу голос Степки. «А я тебе везде ищу!» Агаша потянула носом, вдыхая сладкий аромат пряников и обернувшись к приятелю, увидела у него в руках большой холщовый мешок, из которого выглядывало ухо пряничного зайца. «Это тебе!» Степка сунул ей в руки мешок, и Агаша, не удержав пряничную тяжесть, уронила его на землю. «Сколько же их тут?» – ахнула она, сунув нос в мешок. «Все твои!» – с некоторой завистью ответил Степка и с надеждой добавил. «Но ты ведь поделишься, а?» Агаша протянула ему зайца, а сама выудила из мешка пряничную белку. «А откуда они?» – с жадностью откусив беличий хвост, спросила она. «Бяй, брисам тебе передать!» – уплетая за обе щеки зайца, ответил Степка. Агаша ткнула его в бок. «Прожуй сперва!» Степашка одним махом заглотил пряник, поперхнулся, закашлялся и просипел. «Та белобрысая передала, которая подкоп на царский двор просила сделать». «Она?» – поразилась Агаша, доедая пряник. «Так мы ведь ее подвели, не выполнили, что обещали». Степка пожал плечами и жадным взглядом уставился на мешок у ног, откуда аппетитно выглядывал пряничный мишка. «Она сказала, что тебя найти не может», – сглотнул мальчик, – «и просила спасибо передать». И пряники дала. Сказала, что там на дне леденцы еще, как договаривались. «Во дела!» – удивилась Агаша, слизывая с ладошки пряничные крошки. «Ну, пошли тогда!» Степка с мольбой покосился на мешок, источавший пряничные ароматы, и, сглотнув слюну, спросил. «Куда?» «Как куда?» – Агаша лукаво усмехнулась. «Пряники делить!» Пока Степка с радостным воплем поднимал мешок с земли, Агаша, заметив чей-то пристальный взгляд, обернулась. Показалось, заметила мелькнувшую за углом дома белую макушку. Простоволосая в жаркий полдень – это может быть только одна из ее знакомых. «Я сейчас», – торопливо сказала Агаша, устремляясь по улице. На ходу обернулась и погрозила пальцем. «Только гляди у меня, чтобы пряники к моему возвращению целы были».